Глава 39. Затаив дыхание, слежу за тем, как наверх удаляется мужчина, перевернувший мою жизнь с ног на голову. И только когда он со своей свитой скрывается на балконе, я прихожу в себя, осознавая, что не могу здесь оставаться. Мне нужно уходить как можно скорее. Отворачиваюсь от Вовы и, лавируя между танцующими телами, направляюсь к столику. Именинница уже вовсю флиртует с Егором, парнем, чьего расположения она добивалась последние несколько месяцев. Поэтому, когда я забираю сумочку, она даже не замечает этого. Чтобы ей не мешать, решаю отправить сообщение позже. А пока мне нужно бежать как можно дальше от этого места. «Алена, что случилось?» Обеспокоенно смотрит на меня Вова. «Я сделал что-то не так?» Смотрю на брата подруги и понимаю, как скверно выглядит мой побег. «Нет, что ты?» Улыбаюсь. «Просто не хочу находиться на одной территории с бывшим. Володе не требуется конкретики, потому что, к моему несчастью, сегодня под этой крышей собрались оба моих бывших, и ни с одним из них мне лучше не пересекаться в одиночестве». «Но он с тобой никак не соприкасается», — хмурится он. «Мне хватает того, как он пялится на меня. И поверь, наше с ним расставание сложно назвать нормальным. Поэтому, хотя мне плевать на Ника, все мои мысли крутятся вокруг мужчины на балконе, который хотел устранить меня, чтобы не иметь слабостей. И я пообещала ему и себе, что больше наши жизни никак не пересекутся. Поэтому, чтобы остаться в живых, мне просто надо отсюда убраться и не думать о том, как он сейчас там, где-то надо мной, целует и обнимает другую девушку. Интересно, сколько женщин побывало в его постели после меня? Продолжает ли он придерживаться выбранного курса и уже нашел себе новую невесту? Одергиваю себя, стараясь убедить себя в том, что это меня не касается. «Проводишь до такси?» Смотрю Вове прямо в глаза. «Мне плевать, согласится он или нет, но я должна уйти». «Конечно, до дома довезу», — кивает он. «Ты на машине?» «Да, знал, что не буду пить». Я лишь киваю и направляюсь к выходу. Мы проталкиваемся через толпу. Я чувствую жжение в затылке, но не оборачиваюсь, чтобы не проверять свои догадки. Только мы выходим на улицу, и Володя, положив руку мне на поясницу, направляется в сторону парковки, как перед нами вырастает Ник. Глаза злые, ноздри раздуваются, как у быка. «Уже нового лоха подцепила?» Цедит он сквозь зубы. Вова мгновенно напрягается и задвигает меня себе за спину. «Ты бы за языком следил?» Говорит спокойно, а у меня сердце разгоняется, предчувствуя неладное. Володя сосредотачивается, приготовившись защитить меня, но мне не хочется, чтобы из-за меня началась драка. «А то что?» Делает шаг вперед бывший, дерзко вздергивая подбородок кверху. Он ниже Вовы и намного уже в плечах, но алкоголь придает ему смелости. «Ник, уходи!» Говорю я, стараясь звучать твердо, хотя внутри все дрожит. «Это не твое дело!» «Не мое дело?» Он усмехается, и его голос звучит грубо. «Ты думаешь, что можешь давать всем направо и налево, когда как это я пас тебя?» Вова шагает вперед, но я цепляюсь за его руку, останавливая. «Ник, ты пьян!» Говорю я, чувствуя, как страх сковывает меня. «Уходи, пока не стало хуже». «Хуже?» Он делает шаг вперед, и я вижу, как его глаза горят злостью. «Ты думаешь, что этот...» пренебрежительно кивает на Вову. «Сможет мне что-то сделать?» Вова не двигается, но я чувствую, как его тело напрягается, готовое к броску. Он не произносит ни слова, но его взгляд говорит сам за себя. Он не позволит Нику причинить мне вред. «Ник, последний раз говорю. Начинаю я, но он прерывает меня». «Заткнись!» — кричит на всю парковку, и его голос звенит на всю улицу, перебивая биты, доносящиеся из клуба. «Ты мне должна!» Он делает еще один шаг ко мне, но Вова вытягивает руку вперед, останавливая его. «Давай, шуруй отсюда!» — говорит Вова, и его голос звучит спокойно, но в нем слышится что-то опасное. «Не заставляй меня помочь тебе найти дорогу». «Ты?» Ник усмехается, и его голос звучит насмешливо. «Я», — отвечает брат подруги уверенно. Ник смотрит на него, и я вижу, как его глаза мечутся между Вовой и мной. Он явно не ожидал, что кто-то встанет на мою защиту. Но его злость сильнее, и он делает еще один шаг вперед. «Ну давай», — говорит он, и его голос звучит зло. «Покажи, что ты можешь». Володя не произносит ни слова, но все можно прочитать по его глазам. Лучше Нику не испытывать его терпения. Ник бросается вперед, его кулак летит в сторону Вовы. Но Вова слишком быстр. Он уклоняется от удара и, используя инерцию Ника, хватает его за руку и резко разворачивает. Ник теряет равновесие и падает на асфальт. «Хватит», — произносит спокойно мой защитник. «Уходи, пока не сильно пострадал». Никита лежит на земле, тяжело дыша. Он медленно поднимается, отряхиваясь, и бросает на нас последний злобный взгляд. «Ты пожалеешь об этом, шлюха!» Бормочет он, прежде чем развернуться и уйти. «Я все равно тебя выебу!» Володя дергается в его сторону, но бывший трусливо стартует с места и убегает. Напряжение постепенно спадает, но внутри я все еще дрожу. Вова поворачивается ко мне, тревожно осматривая. «Ты в порядке?» Я киваю, хотя внутри все еще бушуют эмоции. «Спасибо, Вов. Я не знаю, что бы я без тебя сделала. Он псих. Просто пьяное сыкло». Он улыбается, и в его глазах я вижу что-то теплое. «Видишь, каким я полезным могу быть? Давай я отвезу тебя домой». Мы идем к его машине, и я чувствую, как постепенно успокаиваюсь. Вова открывает мне дверь, и я сажусь на пассажирское сиденье. Он садится за руль, и через несколько минут мы уже едем по ночным улицам. «Ты уверена, что хочешь ехать домой?» — спрашивает он, бросая на меня быстрый взгляд. «Может, поедем куда-нибудь, где будет спокойнее?» Я понимаю, что домой мне возвращаться страшно, потому что там на меня обрушатся мысли о Назаре, а я не могу позволить себе думать о нем. Мне нужно отвлечься. «Давай, только не в клуб». «Конечно, нет. Я знаю одно тихое место». Мы едем в молчании, но оно не кажется неловким. Наоборот, я чувствую себя в безопасности рядом с ним. Через некоторое время мы останавливаемся у небольшого кафе на окраине города. Оно выглядит уютно, и внутри почти нет людей. «Здесь тихо», — произносит Вова, открывая мне дверь. «И кофе здесь отличный». Мы заходим внутрь, и я чувствую, как напряжение окончательно спадает. Занимаем столик у окна и делаем заказ. «Спасибо», — говорю я, когда официант уходит. «За все». Володя смотрит на меня так, будто ему действительно не все равно на меня. «Алена, ты знаешь, что я всегда примчусь. Стоит тебе только позвать». Я киваю, чувствуя, как щеки начинают гореть. «Спасибо». Выпив кофе и немного успокоив нервы, позволяю Вове отвезти меня домой. Но стоит нам выйти из лифта, как Володя замирает, а затем его тело обмякает. Не успеваю понять, что произошло, как меня выдергивают из кабины и, заткнув рот, затаскивают в уже открытую квартиру.